Войдя, он чуть было не растянулся, поскользнувшись на номере романтических сказок. Лемон порывисто включил свет, несколько неуклюже открыл коробку, заулыбался и поднял паричок с подушек. Он стоял перед зеркалом и, следуя инструкциям, поправлял и подтыкал свой шлем. Причесался, затем вышел из комнаты и постучал в дверь мисс Фрэмвелл. «Мисс Наоми!» — позвал он, улыбаясь. При звуке его голоса лампа за дверью погасла. Еще не веря, он приник к темной замочной скважине. «Мисс Наоми!» — повторил он торопливо. Но в комнате ничего не изменилось. По-прежнему было темно. Чуть погодя, он подергал дверную ручку, она не поддалась. Он услыхал вздох мисс Фрэмвелл и несколько слов, но ничего не разобрал. Ее маленькие ступни прошлепали к двери. Включился свет. «Да», — сказала она. «Посмотрите на меня, мисс Наоми, пожалуйста», — умолял он. «Откройте дверь и посмотрите». Звякнула задвижка, и дверь приоткрылась на дюйм. Его внимательно осмотрели. «Посмотрите», — произнес мистер Лемон, гордо натянув паричок на вмятину. Он представил, что видит себя отраженным в ее зеркале, и приосанился. «Вы только посмотрите сюда, мисс Фрэмвелл!» Щель немного увеличилась, но дверь тотчас же хлопнула, щелкнула задвижка, и девушка за тонкой преградой бесстрастно приговорила его. «А голова-то у вас, я гляжу, все-таки дырявая!» Были они смуглые и золотоглазые. Ракета остывала, обдуваемая ветром слугов. Щелкнула и распахнулась дверца. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешептываясь по марсианскому лугу. И этот человек остался один со своей семьей. Волосы его трепетали на ветру, каждая клеточка в теле напряглась. Чувство было такое, словно он очутился под колпаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось, сейчас она улетит, рассеется, как дым. И детей, пушинки одуванчика, вот-вот разнесет ветрами во все концы Марса. Дети подняли головы и посмотрели на него. Так смотрят люди на солнце, чтобы определить, что за пора настала в их жизни. Лицо его застыло. «Что-нибудь не так?» — спросила жена. «Идем назад, в ракету». «Ты хочешь вернуться на Землю?» «Да». «Слушай». Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, еще миг, и воздух Марса высосет его душу, как высасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое. Они смотрели на невысокие марсианские горы, придавленные тяжестью тысячелетий. Смотрели на древние города, затерянные в лугах, будто хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озерах трав. «Выше голову, Гарри», — сказала жена. «Отступать поздно. Мы пролетели 60 с лишком миллионов миль». Светловолосые дети громко закричали, словно бросая вызов высокому марсианскому небу. Но отклика не было, только быстрый ветер свистел в жесткой траве. Похолодевшими руками человек подхватил чемоданы. «Пошли». Он сказал это так, будто стоял на берегу, и надо было войти в море и утонуть. Они вступили в город. Его звали Гарри Биттеринг, жену Кора, детей Дэн, Лора и Дэвид. Они построили себе маленький белый домик, где приятно было утром вкусно позавтракать, но страх не уходил. Непрошенный собеседник, он был третьим, когда муж и жена шептались за полночь в постели и просыпались на рассвете. «У меня знаешь, какое чувство?» — говорил Гарри. «Будто я крупинка соли, и меня бросили в горную речку. Мы здесь чужие. Мы с Земли. А это Марс. Он создан для марсиан. Ради всего святого, Кора, давай купим билет и вернемся домой.

На крыльцо поднялись Дэн и Дэвид. «Мальчики», — начал отец, глядя поверх их голов, — «мне надо вам кое-что сказать». «Мы уже знаем», — сказали сыновья. Несколько дней после этого Биттеринг часами бродил по саду, в одиночку борясь со страхом. Пока ракеты плели свою серебряную паутину меж планетами, он еще мог мириться с Марсом. Он твердил себе: «Если захочу, завтра же куплю билет и вернусь на Землю». А теперь серебряные нити порваны. Ракеты валяются бесформенной грудой оплавленных металлических каркасов и перепутанной проволоки. Люди Земли покинуты на чужой планете среди смуглых песков, на пьянящем ветру. Их жарко позолотит марсианское лето и уберут в житницы марсианские зимы. Что станется с ним и с его близкими? Марс только и ждал этого часа. Теперь он их пожрет. Сжимая трясущимися руками заступ, Биттеринг опустился на колени возле клумбы. «Работать», — думал он, — «работать и забыть обо всем на свете». Он поднял глаза и посмотрел на горы. Некогда у этих вершин были гордые марсианские имена. Земляне, упавшие с неба, смотрели на марсианские холмы, реки, моря. У всего этого были имена, но для пришельцев все оставалось безымянным. Некогда марсиане возвели города и дали название городам. Восходили на горные вершины и дали название вершинам. Плавали по морям и дали название морям. Горы рассыпались, моря пересохли, города обратились в развалины. И все же земляне втайне чувствовали себя виноватыми, когда давали новые названия этим древним холмам и долинам. Но человек не может жить без символов и ярлычков. И на Марсе назвали все по-новому. Биттерингу стало очень-очень одиноко. До чего же не ко времени и не к месту он здесь, в саду? До чего нелепо в чужую почву, под марсианским солнцем, сажать земные цветы? Думай о другом, думай непрестанно, о чем угодно, лишь бы не помнить о Земле, об атомных войнах, о погибших ракетах. Он был весь в испарине, огляделся. Никто не смотрит. Снял галстук. «Ну и нахальство», — подумал он. Сперва пиджак скинул, теперь галстук. Он аккуратно повесил галстук на ветку персикового деревца. Этот саженец он привез из штата Массачусетс. И опять он задумался об именах и горах. Земляне переменили все имена и названия. Теперь на Марсе есть Хормелские долины, моря Рузвельта, горы Форда, плоскогорье Вандербилта, реки Рокфеллера. Неправильно это. Первопоселенцы в Америке поступили мудрее. Они оставили американским равнинам имена, которые дали им в старину индейцы. Висконсин, Миннесота, Айдахо, Огайо, Юта, Милуоки, Охиган, Осео. Древние имена, исполненные древнего значения. Расширенными глазами он смотрел на горы. «Может быть, вы скрываетесь там, марсиане? Может быть, вы мертвецы? Что ж, мы тут одни, от всего отрезаны. Сойдите с гор, гоните нас прочь, мы бессильны». Порыв ветра осыпал его дождем персиковых лепестков. Он протянул загорелую руку и вскрикнул. Коснулся цветов, собрал в горсть, разглядывал, вертел и так, и эдак, потом закричал: «Кора!» Она выглянула в окно. Муж бросился к ней. «Кора, смотри!» Жена повертела цветы в руках. «Ты видишь? Они какие-то не такие. Они изменились. Персик цветет не так». «А, по-моему, самые обыкновенные цветы», — сказала Кора. «Нет, необыкновенные, они неправильные». «Не пойму, в чем дело. Лепестком больше, чем надо? Или, может, лист лишний? Цвет не тот? Пахнут не так? Не знаю.